1-0. Последнее время я предпочитаю напиваться в глубине, как и все виртуальщики, впрочем. Во-первых, для здоровья полезнее. Похмелье может случиться, организм его придумает, но хоть печень не пострадает. А во-вторых, и это главенствует, в виртуальности пить куда дешевле. Никто не станет платить за нарисованное спиртное ту же цену, что и за реальное. Бутылка Бейлиса тут стоит $0.50. Отличный шотландский скотч – 18 центов. Русская водка – почти $1, но водки я и в реальности могу выпить. Есть, конечно, и подпольные кабаки, где все еще дешевле. Там могут продать коллекционное бургундское 50-летней выдержки за пару баксов. Не пойму лишь зачем. Те, кто знает вкус такого вина, по дну жизни не ползают. А мне его пить бесполезно, все равно не отличу от молдавского каберне. Так что я иду в честный, законный кабак, царь-рыба. Он славен тремя вещами. Наличием общедоступных и понятных русскому человеку напитков, хорошей рыбной кухней и живой музыкой. Иностранцы здесь попадаются редко, и это особенно приятно. Разве что отдельные, пожившие в России, вот они могут оценить ощущение от ухи с дымком, пиво очаковское специальное и старого рока. Я не знаю, как кому, мне больше всего нравятся именно такие места, и в реальной жизни, и в глубине. Не огромные шумные рестораны, не популярные и дорогие заведения, куда толпой валят туристы, а что-то маленькое, неприметное, неяркое. Это правда для любого города мира, ну, пожалуй, кроме Москвы. В Праге есть Уфлеку и Черный Вол, в Берлине Цитадель и Цур-Лейтцен-Инстанц, в Париже Максим и Ля Пти Вартель. Выбирай, что тебе нужно, шашечки или ехать. Царь-рыба притаилась на площади Свободы. Такие есть почти в каждом квартале Диптауна, вот только в американском или французском они отданы на откуп увеселительным заведениям сомнительного толка, а в нашем сплошь заняты офисами. Что ж, каждой культуре свое. Вывеска не яркая, нарочито примитивная. В эту примитивность вложено куда больше сил и таланта, чем в яркие рекламные огни над дорогими ресторанами, лубочный рисунок, на котором карикатурные бурлаки тянут из реки чудовищных размеров осетра, небрежно написанное название. Толкая дверь, вхожу. Места есть, это уже радует. Последнее время царь-рыба приобретает все большую популярность, и я боюсь, что скоро перестану здесь появляться. Либо кабак расширится, превратится в известный ресторан, либо придется заказывать столик заранее и терпеть шумные и чуждые компании. Но пока еще это место, куда я стараюсь прийти. Выбираю столик у двери на кухню. Официантка незнакомая, но подходит сразу. Бросаю быстрый взгляд на меню. «Сегодня запеченная в фольге форель великолепна», — говорит девушка. «Эх, форель в фольге. Я ел. Давно, правда. Но она мне не понравилась. Значит, не оценю и сейчас. Фаршированную щуку, решаю я. Этого блюда я никогда не ел, но наверняка оно будет выглядеть красиво, а фантазия додумает вкус. Ушицу, продолжаю я, скользя взглядом по меню, и графинчик водочки, самый обычный, пшеничный. Хлеба черного. Все? Томатный сок. Запивать водку вульгарно, но сейчас я хочу именно вульгарности. Остаюсь ждать заказа. Конечно, все могут подать мгновенно, но зачем портить иллюзию? Сижу, оглядывая зал. Некоторые лица уже примелькались, другие незнакомы. На сцене одинокий гитарист, то ли группа еще не собралась, то ли он просто предпочитает выступать один. Слушаюсь в негромкий голос. Этот метод прост, весь квартал под холст. Он не художник, нет, он эхо века. Эхо нас, и это веха. Как бензиновая радуга на лике реки, на черном асфальте цветные мелки. Это мы, ты видишь, это ты и я. Он наград не ждал, он не ждал похвал, он делал то, чего не мог не делать, раб и бог цветного мела. Как бензиновая радуга на лике реки, на черном асфальте цветные мелки. Это мы, портрет до первого дождя. Да, есть дождь и снег, да, не вечен век, но не спеши кричать ату со смехом, мы живем в эпоху эха. Как бензиновая радуга на лике реки, на черном асфальте цветные мелки, это мы, портрет как феникс из огня. Певец опускает гитару, смотрит на зал. Никто его толком и не слушал. Народ увлечен процессом питания. На мгновение наши взгляды встречаются, и у меня возникает странное ощущение, что песня была предназначена именно для меня. Так обычно и бывает с хорошими песнями. Певец встает и уходит. Странно, загрив, держа гитару. Так не берут инструмент. Но жест почему-то кажется абсолютно естественным. Черт, почаще надо заходить. Мы живем в эпоху эхо. Можно? Оборачиваюсь. Ага. В Диптауне редко встретишь старика. Все хотят быть молодыми и красивыми. Если не в жизни, то хоть в сладостном сне. Решиться на такой облик — это поступок. Садись, ежик, приглашаю я.